День 11. Прогулка. Задание. Спокойно прогуляйтесь в одиночестве не менее 1 часа. Без музыки, соцсетей, звонков. В идеале оставить телефон дома. Прогулка в одиночестве. Многое ли можно успеть за час, смотря как им воспользоваться? Цель прогулки — уединение с мыслями. Я хочу, чтобы вы подумали о пути, увидели перспективу вашей жизни. Вы можете разбирать мысли, придумывать планы, но при этом важны 2 пункта. Тихое место, парк, непопулярная пешеходная улица и никаких раздражителей. В идеале сделать это вечером и, придя домой, выпить чаю. Это задание было самое сложное для меня, но вскоре стало открытием. Физическое здоровье и восстановление организма. В первые 14 дней без алкоголя начинается интенсивное очищение организма. Печень, пострадавшая от токсичного воздействия алкоголя, постепенно восстанавливается. Улучшается метаболизм и нормализуется уровень глюкозы в крови. В первый месяц наблюдается улучшение в работе сердечно-сосудистой системы, снижается риск развития гипертонии и инсульта. Психологические и эмоциональные преимущества. Помимо физических улучшений, отказ от алкоголя также оказывает значительное влияние на психологическое и эмоциональное состояние человека. Появляется ясность мышления, улучшается память и концентрация внимания. Эмоциональный фон становится более стабильным, снижается уровень тревожности, уходят вспышки раздражительности и агрессии. Нередко для поддержки в этот период требуется психотерапевтическая помощь, которая помогает совладать с психологической зависимостью и научиться справляться со стрессом без алкоголя. Это классические статьи в интернете. Я выбрал самую адекватную. Но улучшения происходят только тогда, когда человек находится под наблюдением специалистов. По факту же нас преследует огромное количество вызовов, поэтому в первые 2 недели я советую выполнять простые действия и задания, которые мы уже упоминали, а также поговорим о других. Когда нам плохо, то хочется какого-нибудь совета, который раз и навсегда избавит нас от недуга. Хочется такую книгу, в которой будут ответы на все вопросы. Дождитесь, ответы придут. Тревожное расстройство. У каждого своя точка отсчета. Моя — депрессия, вызванная подавленной агрессией. После периода панических атак я записался к психотерапевту, чтобы понять, как из этого выбираться. Паническая атака — сигнал организма, что что-то не так, что я как-то не так живу свою жизнь. Когда перед глазами мелькают картинки, и ты не можешь сконцентрироваться ни на одной из них. Когда твое тело находится в состоянии покоя, а внутри все клокочет. Это не самый благоприятный фон для жизни. Бокс. Я снова надел перчатки. Мои движения стали четкими. Удар летит в цель. Я испытываю вдохновение от того, что у меня получается. Должно быть увлечение на всю жизнь. Пока не станешь получать в голову, бокс — лучший вид спорта. В нем задействовано не только все тело, но и разум, который можно подчинить. Сегодня я стоял в этих перчатках и ощущал победу над собой. Каждый раз думаю, насколько еще меня хватит. Представляю этих успешных людей, и они кажутся мне ненастоящими, как будто я зашел в кукольный домик и роняю фигурки. Некоторые слова побуждают на поступки, но без конкретной инструкции мне неинтересно их совершать. Очень здорово чувствовать эмоциональный подъем от слов. Но что с ним делать? Выстраивать свою жизнь грамотно и следовать принципам. Раньше я не обращал внимания на тех, кто желал мне добра. Радовался моим победам и хотел быть рядом. Я гнался за теми, кому плевать на меня. Есть очень хорошая фраза про любовь. Если женщина тебя бросила и не любит, успокойся и найди новую. Это так понятно на бумаге, но так сложно в жизни. Поэтому так важно научиться направлять эмоциональный подъем в правильное русло, а не тратить его на тех, кому безразлична твоя судьба. Кино. Актерское дело стало моим призванием. Я обладаю всеми необходимыми качествами для работы в этой индустрии. Но карьера не складывается, и, похоже, меня там не ждут. Как же сказать себе «хватит»? Ведь я занимаюсь этим с 14 лет, а с 16 — профессионально. Если бы это были только мои фантазии, было бы легче. Я работал в театрах, снимался в кино. Возможно, раньше я не замечал, что выступаю на вторых ролях, и был удовлетворен этим. Но теперь, отказавшись от алкоголя, я осознаю свою силу и значимость. Я понимаю, что могу и хочу большего. Это сложно, очень сложно. Сегодня я снова отказался от роли. Мне прислали задание, но для его выполнения пришлось бы бросить все. Оставить все дела и мчаться записывать пробы. Хотя сейчас на тренировке, у меня уже есть запланированные дела. Я представляю свое идеальное утверждение после долгих отказов — это звонок с просьбой сняться в главной роли. Возможно, это все еще иллюзии. Но, как я уже говорил, выход из зависимости и смена жизни — это постепенный процесс. Спорт. Есть такое ощущение, что истину скрывают, и мы ищем там, где ее нет. Мы хотим услышать волшебные слова и тайные принципы, которые точно помогут нам с нашим запросом. Все книги поддержки складываются примерно в одно — в мотивацию начать делать. Ты читаешь, и внутри все загорается огнем желания менять жизнь. Но читая страницу за страницей, ты задумываешься о том, как это осуществить, взять и изменить, как это возможно. Все мы восхищаемся сильными людьми, спортсменами, красивыми девушками с фигурой мечты или мужчинами с идеальным прессом. Это какая-то отдельная каста успешных людей. Они знают то, чего не знаем мы? У них есть что-то, чего нет у нас? Но ведь дело не только в красивой картинке. В век интернета легко наблюдать за историями разных людей. И вот мы видим фото в прошлом полной женщины 40 лет, что привела себя в форму, просто правильно питаясь и занимаясь спортом. Неужели все так просто? Нет, там точно есть что-то еще, думаем мы. Она просто поставила себя во главу угла. Она полюбила свое тело и решила его постепенно улучшать, понимая, что физические усилия приводят к результату не сразу. Зависимым же хочется мгновенного решения. Пусть я один раз подтянусь и сразу стану накачанным. Один раз сделаю пресс, и тут же будут кубики. Об этом я и рассказываю в своей программе «Вместе проще». Начать нужно с одного раза. Пусть это будет всего один раз в день. Но он обязательно должен состояться. Где первый, там и второй. И постепенно измученный организм начнет привыкать к нагрузкам. Я прошел через это сам. Когда я только признал свою зависимость, мне хотелось что-то изменить, и я понимал, что спорт просто необходим. Но у меня не было тренера, спортивной одежды или абонемента в спортзал. Желание изменений было столь сильно, что все «нет» не работали. Я просто стал бегать на улице в любую погоду. Для меня было делом жизни — встать и начать бегать. Я понимал, что это помогает. Тысячи раз слышал о положительном влиянии бега на здоровье. Мы мечтаем о великолепном спортзале с идеальной температурой, где свежий ветерок обдувает во время тренировки, а после занятия нас ожидает массажист, который помогает восстановиться через релаксацию. Мы, зависимые, будем придумывать множество причин, чтобы оставаться в состоянии покоя. Будет не то полотенце, не тот тренажер, не та музыка. В этом нет ничего плохого — хотеть лучшего и идеального, стремиться к этому. Но есть слово «надо». Это просто нужно делать, и все. Однако можно найти положительные аспекты. Например, после бега мы чувствуем легкость, и организм словно пробуждается, наполняя нас бодростью на весь день. Когда мы бежим, наши мысли выстраиваются в ровную шеренгу, и потом их легко доставать и использовать. Занимаясь спортом, мы становимся интересными для окружающих. Если у тебя есть воля и дисциплина, это многое говорит о твоих личных качествах. Бег помогает тренировать выносливость, что полезно и для половой жизни. Наша сердечно-сосудистая система готова к нагрузкам. Во время бега мы можем слушать музыку и ощущать себя героями суперклипа или фильма, преодолевающими трудности. Бег — это возможность вырвать у Вселенной свой шанс. Оставшись дома, мы упускаем этот самый шанс. Сколько раз нас вдохновляли люди с ограниченными возможностями, которые участвуют в Паралимпийских играх? Что в них особенного? Ничего. 80% успеха — это просто прийти на тренировку или выйти во двор на пробежку. Захотелось встать и побежать? Если можешь, собирайся и выходи на улицу. Если поздняя ночь, подготовь одежду для пробежки у двери, чтобы, проснувшись, сразу выйти во двор, заведи будильник и не откладывай жизнь на потом. Она такая, какая есть, другой не будет. Она самая лучшая. Она твоя. Какой же это кайф! Какой же это кайф! Откинуть одеяло и запрыгнуть под него. Весь день прошел как нужно. Сначала утренние ритуалы, пробежка, занятия по боксу. Днем работа, написание книги, построение планов в большой лист, послание себе на следующее утро, наведение порядка, чтобы утром все нравилось, составление плейлиста. Небольшая вечерняя прогулка, чтобы привести мысли в порядок, чтение книги перед сном. И сейчас я слегка нарушаю свои же принципы. Ведь мне не терпится записать благодарность самому себе за то, что я выждал недели мук и страданий, подчиняя себе обычные ритуалы, и вот они начинают меня радовать. Завтра меня снова ждет день, снова ждет пробежка, занятие боксом. Теперь я с нетерпением жду нового дня каждую ночь. А что, если это все не работает? Это был один из моих самых больших страхов. Книга, которую прочтут люди, должна давать дельные советы. Но тема зависимости настолько многогранна, что поиск решения часто сводится к банальности, к иллюзии легкого способа бросить пить. Все должно быть просто, и ты якобы продолжишь жить, как ни в чем не бывало. Но природа шепчет нам другое. Чтобы измениться, порой необходимо нести тяжкое бремя борьбы с собой, с окружающей средой, с культурой и обществом. Вообще, написать книгу о зависимости — затея не из популярных, ведь это, по сути, норма поведения. Иронично, но даже после презентации, скорее всего, состоится банкет. Я не смогу проверить, насколько прилежно вы внедряете принципы и выполняете задания. Единственная цель этой книги — помочь обрести внутренний стержень, опору. Она соткана из моих заметок и рассуждений. Это мое послание в прошлое самому себе. Простая мысль о том, что трезвость — это нормальное, естественное состояние человека, стоит тысячи списанных страниц. Как же я переживал о том, что скажут, что подумают, как оценят мою книгу. Но это всего лишь книга, а не я сам. Это лишь мнение людей, и ждать их одобрения — тоже зависимость. Поэтому я так долго и просидел перед этим чистым листом, не в силах написать ни слова. Сейчас за окном льет дождь, я сижу перед ноутбуком и выбиваю слова. В квартире тихо, лишь мерное гудение холодильника нарушает тишину. А воздух наполнен сыростью и свежестью после нескольких дней изнуряющей жары. Скорее всего, сегодня я не выйду на прогулку. Мне уютно наедине с собой, жизнь постепенно подчиняется мне. Я могу отследить тот путь из хлебных крошек, коротких дневниковых записей, который привел меня к этому ощущению спокойствия и личной гармонии. Я начал замечать, как все вокруг постепенно начинает нравиться мне, вдохновлять. Раньше я считал, что для писательства нужны особые обстоятельства. Специальный стол, стул, свет, атмосфера, подходящее место. Но оказалось, что нужен только я сам и средства записи. Блокнот и ручка. Ну, хорошо, в моем случае — ноутбук.